Часть четвертая, глава пятая. Всем нужен Ким. Несмотря на явную неприязнь, которую Мик испытывал к Киму, он все-таки воспользовался советом своего соперника и заказал у хозяев резиденции такси. Правда, когда он уже садился в небольшой четырехместный пустынник, Нари проигнорировала его выжидающий взгляд и демонстративно подхватила Кима под руку. Ее напарник дернул щекой и, не говоря ни слова, захлопнул дверь. «Вы поссорились?» Рыжеволосая на миг замялась и вздохнула. «Он ревнует. Пойдем погуляем, а, Ким?» Влезать в ссору двух старых знакомых Ким посчитал идиотизмом, а потому вместо расспросов только коротко хмыкнул. «Идем». Дрем махнул на прощание ехидно ухмыляющемуся маршалу, появившемуся на пороге резиденции в компании отца, и потянул девушку в сторону центральной улицы. Еще не хватало выслушивать комментарии от этих двоих. Прогулка удалась на славу. Очевидно, темные звезды в кои-то веки сжалились над парочкой, и их свидание не было омрачено дождем или ненужными встречами. С подругами-поисковиками, например. А вечером Ким впервые по достоинству оценил тот факт, что живет не в доме Рома, а в задней комнате его мастерской, обладающей такими достоинствами, как отдельный вход и неплохая звукоизоляция. Правда, едва рассвело, Нари выскользнула из постели и, с трудом отбившись от приставаний Кима, сбежала в ванную. «Дела, дела». Дрем посмотрел вслед продефилировавшей через комнату обнаженной красавице и довольно улыбнулся. Это была очень долгая и очень приятная ночь. Впрочем, уже через несколько секунд он задвинул воспоминания подальше и поднялся с постели. Ему тоже особо некогда было разлеживаться. Еще во время вчерашней прогулки с Нари Киму наброском пришло сообщение Рома о скором выходе команды Тайхрона в поиск. Очень скорого выхода, сразу по окончании выходных. А это значит, что у него остался только один день на подготовку Рокота. Благо, каких-то особо сложных работ не предвиделось, поскольку за то время, что транспортник простоял во дворе мастерской, Ким успел привести его в порядок, частично отремонтировав, а частично и заменив слишком изношенные детали. Как раз в преддверии грядущей поездки. Так что он был уверен, что оставшегося времени ему хватит и на закупки, и на сборы. Если не лениться, разумеется. Эх, а с каким бы удовольствием он забил бы болт на предстоящий поиск и остался бы с Нари. Но слово есть слово. А Тайхрон обещал неплохой заработок в виде доли от дохода экспедиции. Правда, насчет цели похода старый топоканец что-то темнит, но тут Ким не мог его не понять. Это остальные члены команды люди проверенные и надежные, а он сам просто приблудный техник, о котором достоверно топоканец может сказать только одно. Дрем очень неплохо разбирается в компах и вычислительных комплексах. Точнее, в их взломе и защите. А это именно те качества, что требуются компании Хрона. Не зря же он придумал заворачивать к себе на стоянку всех заглядывающих в город поисковиков. Знал, где искать нужные кадры. Любой археолог-одиночка просто обязан хоть немного разбираться как в защите, так и во взломе информационных систем. Или обладать мощным вычислителем, заточенным на подобный взлом. Иначе ему просто нечего делать в поиске. Нет, конечно, есть искатели, что специализируются на иных вещах. Например, на физической защите, технике или системах энергоснабжения. Но они работают в группах. Постоянных, входящих в сообщество типа Вейнского, возглавляемого Мороном, или временных, как компания Хрона. Собственно, и специалисты по интеллект-системам тоже входят в такие группы. Но топоканцу они были не нужны. Как он сам объяснял, таких спецов очень трудно переманить, тем более для разовой работы. Да и портить отношения с археологами, даже чужими, ему было совсем не с руки. а потеря подобного кадра гарантирует проблемы с коллегами перебежчика. На вопрос Кима, зачем вообще Хрону мог понадобиться такой специалист, если он и сам неплохо наловчился ломать интеллект системы, Топоканец только печально вздохнул. «Если бы, Ким, если бы! Я ни бельмеса не соображаю в этих вещах. А взлом твоего броскома, так и не удавшийся, к слову, вел не я, а мой вычислитель. Но его с собой в поиск не возьмешь, поскольку он встроен в жилой модуль, и выдрать вычислитель оттуда просто не представляется возможным. Можно, конечно, было бы разжиться мобильным интеллект-комплексом, но за аренду такой игрушки Моран возьмет такие деньги, что никакой поиск не окупится. В общем, ты пожаловал в Вейн как нельзя кстати». Именно поэтому, проводив Нари, Ким рванул в вояж по лавкам Вейна. Подготовка к выходу та еще морока, и Дрём желал разделаться с ней как можно быстрее. А может, просто выделенные Хроном средства жгли ему карман? Как бы то ни было, спустя 4 часа Ким вернулся в мастерскую, нагруженный словно ослик, и тут же полез в свой транспорт, чтобы распихать покупки по местам. Офицерские ирпы забили один из рундуков по самую крышку, в другом разместились коробки с боеприпасом для точного, обошедшиеся Киму в 500 кредитов. И то только потому, что в лавке все того же Барри имелся полевой синтезатор, позволявший печь иглы любого калибра. Да и тут не обошлось без проблем. Охотничьи иглы, использующиеся в точном, преднапряженные. Они созданы специально для поражения крупной дичи. Попадая в цель, такая игла раскалывается на 5 частей, увеличивая тем самым поражающий эффект. В результате возрастает останавливающее действие без опасности разнести цель в клочья. Но полевой синтезатор не рассчитан на охотничьи требования, и единственная альтернатива, которую он мог предложить, это разрывные иглы. При должном импульсе они запросто пробивают даже тяжелые десантные скафы и, взрываясь внутри, превращают их содержимое в фарш. В принципе, поскольку Ким не собирается охотиться, вариант, предложенный ему в лавке, должен был устроить Дрёма как нельзя лучше, но... Должен же он был за счет чего-то сбить цену, правильно? И ему это удалось. Апеллируя к тому, что результатом охоты с таким боеприпасом будет мясо, ароматизированное взрывчаткой и нашпигованное мельчайшими осколками игл, Киму удалось сбросить цену на четверть. И никакие правила только для гостей города помехой не стали. Впрочем, возможно, тут сработал еще и тот момент, что Барри до сих пор не забыл историю с дроидом-уборщиком. Как бы то ни было, охотиться с точным Ким, если и собирался, то лишь с родными охотничьими боеприпасами. А купленные у помощника маршала сойдут для той дичи, что ходит на 2 ногах, и вместо когтей и клыков предпочитает использовать игольники и плазмобои. Разобравшись с оружием и питанием, Ким взялся за имеющиеся в его распоряжении техсредства. Проверка генератора и водосборника не заняла много времени. Убедившись, что и то, и другое находятся в рабочем состоянии, Дрём сложил устройство в штатные кофры и взялся было за осмотр всякой мелочевки, как предполагалось по составленному им плану. Но раздавшиеся во дворе голоса заставили его отвлечься. «Ким, ты где?» Лими, Нора, выглянув из рокота, со вздохом кивнул девушкам Дрём. Те переглянулись и, моментально преодолев несколько метров, отделявших их от борта машины, оказались в салоне рядом с Кимом. Огляделись и бесцеремонно развалились в креслах, будто всегда здесь и были. Кошки. Далеко собираешься? В поиск. В поиск? Без нас? Лими прижалась горячим бедром к Дрёму и заглянула ему в глаза эдак снизу вверх. А если мы попросим? Оказавшись рядом, Нора обвила руками Кима за шею. Очень попросим. Теплые губы Лими коснулись уха Дрема. Тот вздрогнул, но тут же взял себя в руки. «Вперед, просите!» «Что, прямо здесь?» Нора огляделась по сторонам, и ее взгляд остановился на узкой койке, сейчас пристегнутой к борту. «Зачем же?» «Идете в мастерскую, от входа повернете налево. Увидите дверь». «В твои апартаменты?» «Нет, в магазин». «А зачем нам магазин?» «Сам магазин вам ни к чему. Но за прилавком стоит его хозяин, Ром. Подходите к нему и проситесь в команду. Всего делов». «Так ты не один идешь в поиск?» «Именно так. Я работаю на Рома. Он отправляется в экспедицию, я, соответственно, отправляюсь с ним». «Значит, повернуть налево, да?» «Хорошо, так мы и поступим». Нора с Лими обменялись друг с другом улыбками и выскользнули в люк рокота. «Что, вот так запросто пришли и потребовали?» «Именно, просто подошли и потребовали». «А ты?» «А я отбоярился тем, что это не в моей компетенции, и велел им подождать пару часов». «И как? Ждут?» «А то! Вон Кима на прогулку уволокли, чтобы развлек дам, пока они томятся в ожидании. Тьфу! Моран их научил, что ли?» «Может быть. Все-таки бывший профессор философии в столичном университете преподавал. Ладно, возьмем их с собой. Пара дополнительных стволов лишними не будут». «Эй, а как же дележ?» «А они хоть что-то говорили о деньгах?» «Думается мне, девочки вовсе не в погоне за кредитами в команду напрашиваются. Но если откажутся, нам же проще, не так ли?» «И как ты себе представляешь участие людей Морона в нашем походе?» «Нормально. Пока они ничего не знают, а в поиске заглушим связь, и все. До самого возвращения ничего и никому не скажут».